Глава 12. Мелания. «Так, Мел, только не плачь. Ник ведет меня к главным воротам парка. Мы всей компанией доехали на двух корпоративных машинах до пригорода Парижа, в деревню Марн-ля-Вале, где и расположен маленький мир детства и сказки. Наверное, Николас чувствует себя папочкой рядом со мной, потому что как только мы подбираемся к главному входу в Диснейленд, я закрываю лицо руками, чтобы не расплакаться. От счастья. Да. Это глупо и наивно. Мне давно не 10 лет, но я выросла на мультиках Диснея. Я знала каждую песню героев наизусть. С мультиками связаны самые теплые воспоминания о детстве. Может, благодаря тем редким вечерам, когда Эдвард уезжал на службу, и мы с мамой оставались одни и могли вздохнуть свободно. Я смотрела мультики, пока мама готовила что-нибудь на кухне. «Закрой дверь. Иди сюда, девочка». Раздается в висках голос отчима, но я прогоняю его прочь. К горлу подступает паника, но я делаю глубокий вдох, и мне удается избежать настоящей атаки. Моим любимым мультиком была «Русалочка», и даже когда я уже выросла, то постоянно таскала Тома, Кита и подружек на бродвейские мюзиклы по мотивам этих мультфильмов. Эмоции били через край. Тот, кто сказал, что в детстве невозможно купить билет, солгал. Вот он, в моих руках. Подаренный компанией розовый с изображением Микки Мауса. Каждый шаг, сделанный по направлению к воротам в Дисней, — это шаг в детство. Да, оно было у меня не самым светлым и легким, но теперь, спустя годы, я старалась помнить только счастливые моменты. Все из Эль Корп сразу разбились на группы. Конечно, я осталась с Николасом. Что ж, думаю, это можно назвать нашим первым официальным свиданием. Главный вход в парк представляет собой сказочный портал в розовых оттенках, по которому я чуть ли не бежала, подпрыгивая. Как хорошо, что я с Ником. Джаред бы давно покрутил пальцем у виска. Он вообще никогда бы не переступил порог Диснейленда. Он выглядел бы здесь дико в своем деловом пиджаке, галстуке и рубашке. Как злодей, забежавший в невинную сказку. «Позавтракаем в Ля Дюре». Вспоминаю его вопрос и трясу головой, пытаясь избавиться от мыслей о Джареде. Утренняя стычка с ним заставила меня испытать все оттенки той самой жажды, но она тут же прошла, как только я отвернулась и пошла от него прочь. Радует, что я еще могу себя контролировать. Но осадок от встречи остался. Мне нравилось, когда Джаред произносил слова на иностранном языке, его голос был таким низким и пленительным. Пусть завтракает в Ля Дюре с Беатрис, она же не пошла в Дисней. Наверняка проведут весь день в бассейне, и уже перед ней он будет абсолютно голым. Ох, лучше не вспоминать. Теперь мои сны о Джареде будут еще более реалистичными. Я устала просыпаться в холодном поту. «Купить тебе ушки?» Я плохо слышу, о чем спрашивает Николас, но, кажется, он имеет в виду ободок с ушами. Дух захватывает, когда мы пересекаем портал и попадаем в эту сказку. Я словно иду по улице типичного американского провинциального городка 20-х годов. Вокруг домики в розово-пурпурных оттенках. На центральной улице парка постоянно бурлит жизнь, торговля в уютных лавочках. Вокруг бегают счастливые дети, переодетые в костюмы принцев и принцесс, и их не менее восторженной обстановкой праздника родители. Героев знаменитых мультфильмов можно встретить на каждом шагу, а из небольших закусочных раздается кантри-музыка. Но и это все меркнет после того, как я смотрю дальше и вижу перед собой розовый замок с изящными остроконечными башенками. Замок спящей красавицы. Я не знаю, как это все построили, но у меня такое чувство, будто я реально прошла через волшебный портал и попала в сказку. Добрую сказку, где не может произойти ничего плохого, где я не встречу. Черт, всего на секунду мне кажется, что я вижу парня, руки которого покрыты черными татуировками, но он быстро сливается с толпой. Джаред мерещится мне повсюду. «Ушки? Давай. Куда пойдем сначала?» Ник трепетно берет меня за руку, и я сжимаю его ладонь в ответ. Мы стоим в очереди за ушками. «Какие ты хочешь? Розовые, красные или черные?» Николас достает кошелек и расплывается в сладкой улыбке. Он всегда так на меня смотрит. Широко улыбается, глаза горят, но по-доброму. Не так, как у Джареда. Мне начинает нравиться Ник, правда? «Хочу... выбери мне сам». «Пожалуйста». Встаю на цыпочки, слегка качаюсь на месте. По затылку бегут знакомые мурашки. Я чувствую приближение чего-то пугающего и неизбежного. Шестым чувством я понимаю, что Джаред не померещился мне. Он здесь. Ник уже достает деньги и хочет озвучить хозяйке небольшой лавочки свой заказ, как вдруг вздрагиваю, услышав голос Саадата. «Дэвис», — коротко бросает Джаред, появившийся в парке будто из воздуха. Я даже не сразу узнаю его, и лишь голос Джареда помогает мне понять, что это он. На нем синие джинсы и белая футболка, плотно облегающая стальные бицепсы. Его бронзовая кожа кажется еще более загорелой, короткие рукава открывают замысловатые рисунки на теле. Поднимаю взгляд на прическу, еще более растрепанная, чем вчера, когда он ворвался в конференц-зал. Всего лишь на секунду представляю, как запускаю руки в его светлые волосы. Во время поцелуя или во время того, как он опускается к моим бедрам и... Заливаюсь краской, четко и ясно представив эту картину. Мне снилось это пару раз. Мягкие губы Джареда, покрывающие поцелуями мой живот и бедра. И каждый раз я просыпалась за секунду до того, как его язык проникал в меня. Опять это. Наваждение, как только его вижу. Никогда в жизни у меня не было такого чувства. Он заразил меня своим взглядом, голосом, намеками. Искусно манит в свою бездну, откуда не будет возврата. Либо смерть, либо вечный плен. Джаред не смотрит на меня, только на Дэвиса, и, о господи, только не это. Если бы взглядом можно было бы убивать, то Дэвис, наверное, лежал бы уже на земле с пробитой головой. Не нравится мне все это. Николас ни в чем не виноват. Ник не виноват в том, что Джаред иногда ведет себя так, словно у него есть права на меня. При этом даже не глядит в мою сторону. Поведение этого многогранного человека понять невозможно, предугадать действия даже пытаться не стоит. «Добрый день, Адам», — отзывается Ник. «Приветствую, коллеги», — говорит Саадат официальным тоном с нейтральной интонацией. Улыбка покидает смазливое лицо Ника. Мой желудок сжимается от страха. Джаред выглядит сдержанно, но за официальной маской прячутся совсем другие эмоции. Пытаюсь прочитать по глазам. Ревность, безумие. Что там? Как умело он скрывает свои истинные чувства. Мастер. Говорю же, и пытаться не стоит. «Не ожидал тебя здесь встретить. Я пошел сюда только ради Мел». Голос Дэвиса звучит неуверенно. Он протягивает руку, и Джаред снисходительно сжимает ее. «Не будем тратить время на пустые разговоры, Николас. За тобой приехала машина. Сегодня твой выходной отменяется». Ник хмурится, обеспокоенно переводит взгляд на меня, потом снова на Джареда, и выражение его лица становится мрачным. «У тебя есть определенные обязанности перед компанией, и их нужно выполнить сегодня», — деловым тоном сообщает Джаред. «Но я понимаю, что это ложь. Черт возьми, Джаред, что тебе нужно?» «Но, Адам...» Ник в шоке, я отчаянно хватаюсь за его руку, не желая отпускать. Не потому, что так сильно нуждаюсь в его компании и в этом свидании, потому что не хочу остаться наедине с Джаредом в такой романтичной атмосфере. Я боюсь неизбежного. Колени трясутся, земля уходит из-под ног, я не могу выдавить из себя ни слова. «Дэвис, ничего личного», — цедит сквозь зубы Джаред. «Это твоя работа. Ты нужен компании, машина отвезет тебя туда, куда нужно». Последняя фраза из уст Джареда прозвучала так, будто он только что послал Ника к чертям. Я хотела сказать что-то в духе «Джаред, какого черта? Сегодня выходной у всех?», но хорошенько подумав, не стала. Испугалась за Ника. Кто знает, что у Саадата на уме и как он отреагирует на то, что я так беспокоюсь за Ника. «Мелания, прости». Вид у Ника подавленный. Он не может ослушаться, боится потерять работу. Все здесь этого боятся, поэтому готовы на все, чтобы оставаться в хороших отношениях с членами правления. «Увидимся вечером», — шепчет на ухо и наклоняется, чтобы по-дружески обнять меня. Крепко сжимаю Ника, и, если честно, мне хочется позлить этим Джареда. Мне больно смотреть даже на то, как этот сукин сын смотрит на Беатрис, а ему... плевать ему. «Хорошо». Отпускаю, ободряюще глядя в потускневшие глаза Ника. «Хорошего тебе рабочего дня». Замолкаю с тоской, глядя на крепкую фигуру Дэвиса, уходящего прочь. Вот так. Джаред нагло спровадил моего нового друга. И для чего? «Красные, пожалуйста». Джаред протягивает купюру Кейси, так написано на ее бейдже, и берет из рук девушки ободок с красными мышиными ушками. «Джаред, что это было?» Скрещиваю руки на груди, смотрю на него с осуждением. «Ты о чем? У него сегодня рабочий день, а у нас выходной. Все просто, Лана. Ты опять меня в чем-то подозреваешь. Я был с ним груб. Я его работодатель, он мой подчиненный. Он и еще пара ребят идут с Беатрис на переговоры с маркетологами Лауры». «Тогда почему я не иду?» Хмурюсь, не доверяя ему. Лжет или... «Ох, Джаред, что же ты делаешь? Я хочу видеть тебя настоящим. Нет, я хочу верить, что Джаред передо мной настоящий, но я боюсь, что все это фальш и обман, и под маской принца скрывается тот, кого я когда-то знала». Тот, кто одержим своим обещанием, я все равно поимею тебя. Это замкнутый круг. Я просто уже не могу отрицать очевидного. Джаред Саадат переходит в стадию нападения, и я не смогу убежать, скрыться. Он уже ясно дал мне понять, что достанет меня, где бы я ни была, устранит всех, кто будет рядом со мной, и его поведение уже давно вышло за рамки искупления своей вины. Как бы я ни сопротивлялась нашему сближению, я вновь в глубине души понимаю, что обречена. Джаред. «Тогда почему я не иду?» — требовательно спрашивает Мел. «Мне нравится, когда она злится и хмурится. У нее так мило поджимаются губки, как у капризной девочки. Я скольжу взглядом ниже, на вздымающуюся под обтягивающей полупрозрачной голубой блузкой грудь в кружевном бюстгальтере. Еще ниже — короткая расклешенная юбка белого цвета, готовая продемонстрировать ее задницу при сильном порыве ветра». Единственное, что выглядит на ней прилично сегодня, — это сандалии на низком каблуке. Для меня бы она так не оделась, но я бы и не позволил. От ярости сводит скулы, но я не выдаю своего состояния. «Потому что ты идешь со мной», — с улыбкой отвечаю я, надевая на нее ушки. «Забавная девочка. Но у меня она вызывает отнюдь не умиление. Первое желание, которое у меня возникло, когда я увидел ее в компании Дэвиса, было связано с кровавой расправой над последним, похищением Мел и длительным изнуряющим наказанием. А сейчас мне просто хотелось задрать ее юбку и хорошенько отшлепать эту упругую задницу. А после трахнуть так, чтобы ходить не могла неделю, и в следующий раз 100 раз подумала, прежде чем одеваться, как легкомысленная девица». «А если я не пойду?» — с вызовом спрашивает крошка, глядя на меня снизу вверх. Я пожимаю плечами, оглядываясь по сторонам. «Хочешь остаться одна среди всей этой толпы?» «Что тебе нужно на самом деле, Джаред?» — проницательно спрашивает Мел, наклонив голову на бок и глядя на меня с подозрительным прищуром. Я не могу оторвать глаз от ее губ, вспоминая их вкус и мягкость. Как бы она ни сопротивлялась мне, не оттягивала неизбежное, мы оба понимаем, что в итоге окажемся там, где и должны были еще 2 года назад. «Напряги воображение, Мел», — ухмыляюсь я, невозмутимо глядя в мятежные глаза. Мой взгляд снова опускается на ее грудь, и она смущенно вспыхивает. «Прекрати пялиться», — сердито говорит Мелания, инстинктивно прикрывая грудь руками. «Если не хочешь, чтобы на тебя пялились, не одевайся так, чтобы на тебя хотелось пялиться». Иронично произношу я, окидывая ее детальным взглядом. «И ты была не против, когда это делал Дэвис. Ты читала корпоративные правила?» «Конечно, читала», — кивает с недоумением Мел. Ее взгляд тоже бегло изучает меня. Щеки все еще розовые, но я больше не уверен, что причиной тому смущение. «Ты хочешь, крошка?» «Не пропустила пункт про запрет интимных отношений между сотрудниками Luxury Corp?» Лениво интересуюсь я, поправляя немного съехавшие на бок ушки. Мел вздрагивает, когда мои пальцы вскользь касаются ее щеки. Она даже дыхание затаивает. «Это ее да, несомненно, хочет». «Хочешь сказать, что все следуют этим правилам?» С нотками сарказма спрашивает Мел. «Разумеется», — серьезно киваю я. «Иначе бы подобного пункта не было. Нарушение правил влечет за собой увольнение. Я просто предостерегаю тебя от опрометчивого поступка». «И ты ни разу не нарушал свои правила?» — ухмыляется Мел, насмешливо глядя на меня. Я отрицательно качаю головой без тени улыбки. «Ты врешь, Джаред». Ее голос звучит менее уверенно. «Нет, для секса можно найти огромное количество женщин вне стен компании». «Значит, ко мне ты пристал без всяких там темных мыслей?» Я делаю удивленное лицо, вскидывая брови. «Я пристал? К тебе?» «Мел, по-моему, все было наоборот. Я был галантным и внимательным боссом с самого начала. Помнится, что кто-то сам поцеловал меня». «Ты был не против?» Яростно воскликнула Мел, закусив от досады нижнюю губку. «Да кто откажется? Но не злись, я не хотел тебя обидеть. Я просто присматриваю за тобой, помогаю тебе вписаться в коллектив и не наломать дров». До тошноты приторным голосом произношу я. «С чего бы такая забота?» — проницательно спрашивает Мелания. «Личная симпатия. Я же могу просто так, без причины симпатизировать человеку. Однажды ты проявила лояльность и забрала заявление, а в ответ я тоже хочу сделать для тебя что-то хорошее. Убедительно и красиво вру я. Мел, если и ведется, то не собирается признаваться в этом. Взгляд ее скептически изучает мое лицо. В голубых глазах мерцают искры гнева. «Я не проявила лояльность, Джаред. Мы оба знаем, что у меня не было никаких шансов выиграть дело против тебя. Меня смешали с грязью, выставили шлюхой, а ты просто стал еще популярнее». «Я уже попросил прощения». Сжимая челюсти, произношу я сухо. «И ты сказала, что простила меня. Так почему бы нам просто не провести этот день весело и без ссор? Мы в Париже, Лана. Давай не будем терять время на обиды и оторвемся. Ты за?» Она с сомнением кусает губы, а я сжимаю кулаки, отчаянно борясь с желанием закинуть ее на плечо, отнести в машину, бросить на заднее сиденье, закинуть ее ноги на свои плечи и без всяких прелюдий погрузиться во всю длину и ожесточенно вбиваться, пока она не станет умолять меня остановиться или продолжить. Одни и те же мысли, от встречи к встрече. Чёртова сучка! Все нервы мне вымотала. «Ладно, с чего начнем? Снисходит до меня принцесса. «Хочешь немного полетать?» — спрашиваю я, и, не дожидаясь ответа, беру за руку и веду за собой. Ее пальчики такие маленькие в моей сильной ладони, такие покорные. Это то, что мне нужно. Покорность моей воле, моей силе, моему желанию. Она будет такой, я знаю. Мелания мотает головой, с детским восторгом глядя по сторонам. Посмотреть, конечно, есть на что. Но я был здесь уже дважды и не испытываю особых эмоций. Точнее, их масса, но все они настроены на одну маленькую упрямую девочку, которую я решительно веду за собой. Она постоянно дергает меня, останавливаясь у каждого мультяшного героя и различных необычных, иногда движущихся, издающих звуки, завлекающих фигурок и сооружений. Больше всего меня лично позабавил курящий червяк. Но Мел было не оторвать от чеширского кота, который, по ее заверению, вылитый я. «Подожди, тут же очередь!» — останавливает Мел, когда я подвожу ее к аттракциону Пиноккио, перед которым собралась внушительная толпа. Я смотрю на часы на запястье, потом уверенно улыбаюсь Мел и веду ее за собой сквозь толпу, которая расступается и даже не пытается роптать. «Джаред, неудобно же!» Возмущенно шепчет она, хватаясь и второй рукой за мою, чтобы не потеряться. Я невозмутимо улыбаюсь. «Мы уже здесь, Мел, а могли бы еще стоять 2 часа в очереди. Вот и наш кораблик», — говорю я, кивая в сторону мультяшного разноцветного кораблика, возвращающегося после очередного полета. Мел радостно хлопает в ладоши, когда мы занимаем свои места. Кораблик срывается с места, и мы попадаем в знаменитый мультфильм. Действие происходит ночью и в полумраке. На фуникулёре мы вылетаем из окна спальни Питера Пэна в звездное ночное небо Лондона. На самом деле все очень красиво и впечатляюще. Глядя на Мел, прячу ироничную улыбку. Никогда не видел, чтобы человек был так счастлив из-за какой-то карусели. Я чувствую себя глупо в подобном месте, но знаю, что ей нужна вся эта романтическая ерунда. Придется терпеть и изображать из себя идиота. Утешает только осознание того, как близок я к цели. «Это Биг Бен, Джаред!» — восторженно восклицает Мелания, хватая меня за локоть. «Боже, какая красота! С ума сойти!» «Поехала в Париж и увидела Лондон. Поздравляю, Мел!» Улыбаюсь я, накрывая ее пальцы своими. Она поворачивает голову, глядя на наши руки, потом на меня. Облизывает пересохшие губы инстинктивным движением. Я думаю о том, что запланировал сделать с этими губами чуть позже, в ответ на что мой член упирается в поверхность джинсов, заставляя меня болезненно морщиться. Мел первой отводит глаза, осторожно высвобождая пальцы, но я все еще чувствую горячую волну, которая разлилась между нами. И она тоже, судя по тому, как сразу притихла. Крыши Лондона под нами сменяются сказочным островом со сбегающими с его гор реками, образующими голубое, мерцающее в темноте озеро. Вокруг горят звезды и играет приятная музыка. Когда мы выходим с аттракциона, Мелания, как маленькая девочка, шумно вздыхает и постоянно оглядывается, не справляясь с собственными бурлящими эмоциями. «Это неописуемо, Джаред!» На выдохе восторженно произносит Мел, спустя пару минут совладав с собой. «Готовы к экстриму?» — — спрашиваю я, останавливая перед одним из самых страшных аттракционов Диснейленд-парка. Киваю в сторону 13-этажного отеля «Голливуд», известного как «Башня ужасов». «Я боюсь», — признается моя малышка, с тревогой глядя на мрачное здание, но я снова веду ее за собой через всю очередь. «Жуть какая!» — восклицает она, разглядывая мрачный интерьер гостиницы в стиле графа Дракулы, хотя сам аттракцион связан со сценой из сериала «Сумеречная зона», который нам показывают, попутно рассказывая историю о том, как 5 посетителей вошли в лифт, в который попала молния, и все они свалились прямо в преисподнюю. Мел сжалась от страха, цепляясь за меня, как за спасителя и защитника. «Моя дорогая девочка, я устрою тебе нечто пострашнее, чем башня ужаса». «Мы что, будем падать?» — спрашивает она дрожащим голосом. «Да, мы будем падать, но тебе понравится процесс», — двусмысленно отвечаю я. Мелания резко вскидывает голову, смотрит мне в глаза, и я ободряюще обнимаю ее за плечи, когда свет в кабине начинает мигать, и мы резко взлетаем вверх, потом срываемся вниз. Я улыбаюсь, а она кричит, словно за ней бегут все демоны ада. Кричит и цепляется за меня. Кажется, даже прячет лицо на моей груди. Малышка, пугливая, сладкая. Кровь снова вскипает в моих венах, когда я вдыхаю ее дурманящий аромат. Не удержавшись, скольжу ладонями по ее спине, но она вряд ли замечает, визжа от страха. Когда мы выходим на улицу, Мелания едва держится на ногах. Она бледная, почти зеленая. Я смеюсь, а она подавленно молчит. «Как ты мог? Я чуть не умерла!» Внезапно Мел набрасывается на меня с кулаками. «Ты знал, что там будет, знал?» Яростно спрашивает она. «Рядом с тобой стояла маленькая девочка и тряслась меньше, чем ты!» Смеюсь я, отражая ее удары. «Успокойся. Теперь ты знаешь, как страшно падать». «Да, я больше никогда в жизни в лифт не войду», — сердито бросает Мел. «Больше никакого экстрима». «Хорошо. Покорно соглашаюсь я». «Я серьезно, Джаред». «Пришло время поплавать, Мел. Вода успокаивает», — говорю я, показывая на следующий аттракцион в нашей программе. «Как ты относишься к Джеку Воробью?» «Нормально». Напряженно отвечает она, с опаской поглядывая на аттракцион «Пираты Карибского моря». Но после «Башни ужаса» падение с водопада и узкие гроты кажутся детскими страшилками. Мел немного расслабляется, снова начиная улыбаться и радоваться жизни. Она беспечно болтает, делясь впечатлениями, и ведет себя непосредственно и естественно. А я замечаю то, чего не видел раньше, то, какое впечатление Мелания производит на других людей. Ей улыбаются дети, с ней запросто заговаривают женщины, а мужчины предпочитают отводить взгляд, замечая меня рядом. Она выглядит милой, веселой и светлой девушкой с лучезарной улыбкой и глазами небесного цвета. Я понимаю, что и сам расплываюсь в глупой улыбке, когда она искренне улыбается мне. Это место действительно действует на меня разрушительно. Нельзя отвлекаться и поддаваться слабости. Но... мне хочется почудить вместе с ней. Я дергаю ее за волосы, мы дурачимся и поддразниваем друг друга, как дети. Я покупаю Мел шарик, который она нечаянно выпускает и виновато разводит руками, когда он улетает в небо. А подаренный мной огромный леденец убирает в сумку, показав мне язык и сообщив, что я никогда не увижу, как она будет его сосать. У меня в паху все каменеет, и я едва успеваю заткнуть себя, чтобы не ляпнуть, что уже совсем скоро увижу, как она будет сосать кое-что другое. После совсем уже детской поездки на паровозике в сказку «Пиноккио» я снова перехожу к экстриму. Эмоциональные качели — это то, что мне нужно, чтобы разбудить ее глубоко спрятанную плохую девочку. «Нет, Джаред». Она отрицательно качает головой, когда мы подходим к аттракциону «Космическая гора». «Это точно что-то страшное», — заявляет Мел. Я широко и чувственно улыбаюсь ей, приподнимая пальцами подбородок девушки. Она вопросительно смотрит на меня своими потрясающими глазами. «Я покажу тебе космос, крошка», — хрипло обещаю я. И на этот раз совершенно искренне. Так и будет, упрямая маленькая сучка. Я устрою тебе космические бешеные горки, которые ты никогда не забудешь. И каждого следующего любовника будешь сравнивать со мной. Сжимаю челюсти, едва сдерживая гневный рык, вызванный мыслями о других любовниках. Мне же должно быть все равно. Так почему я бешусь, черт возьми? «Хорошо, уговорил», — произносит она тихо, не разрывая зрительного контакта. Ее ответ можно трактовать как угодно. Я могу поцеловать ее прямо сейчас, и она не оттолкнет меня. Я так хочу ее, черт, но вокруг толпа людей, а одного поцелуя мне будет чертовски мало. Хочу сжать эту задницу и прижать к своему ноющему от потребности члену, чтобы она поняла, что делает со мной. Но вместо этого просто переплетаю наши пальцы и веду внутрь, снова минуя очередь. Она уже даже не удивляется и не задает вопросов, почему меня везде пропускают. На самом деле все просто. Я спланировал этот день по минутам, и каждый аттракцион заказан заранее и оплачен. Пришлось с утра заставить Беатрис приехать сюда и выкупить билеты на определенное время. Она была не в восторге, но выполнила поручение, за что получила чек в качестве премиальных. Когда поезд врывается во тьму на бешеной скорости, все пассажиры начинают оглушительно вопить. Навстречу несутся скопления звезд и метеоритов. Нас трясет, подбрасывает. Слетаем вниз, зависаем, взлетаем вверх, вниз, резко вправо, крик, визг, скрежет металла. Ее ногти впиваются в мою руку, она прижимается лбом к моему плечу, не переставая кричать и звать мамочку. «Мне даже ее немного жаль». Я говорю ей, чтобы она поберегла свои голосовые связки, что они понадобятся ей, чтобы кричать подо мной сегодня ночью. Но, конечно, она не слышит. Я кладу ладонь на ее колено, чувствуя мощный всплеск адреналина. Американские горки давно не впечатляют меня. Это делает Мел, которая так горячо дышит в мое плечо. Я такой твердый, что это начинает доставлять ощутимый дискомфорт». Кончиками пальцев глажу внутреннюю сторону ее бедра, но во всем этом хаосе, мраке и вспышках метеоритного шторма вокруг нас Мел до конца не осознает того, что я делаю. Двигаюсь выше, и она резко сдвигает колени, зажимая мою руку, но убрать боится, потому что для этого нужно отпустить держатель. Трусиха. Вокруг полный мрак. Мы продолжаем падать куда-то с бешеной скоростью. Я настойчиво провожу пальцами по поверхности ее трусиков, нажимая на бугорок, который любую женщину делает сговорчивой, если уделить ему достаточно внимания. И даже сжатые колени не мешают мне. Вспышка на миг освещает ее лицо, и я замечаю ошарашенный взгляд Мел и приоткрытые губы. Отодвигаю в сторону полоску намокших трусиков, ласкаю подушечкой большого пальца чувствительное местечко, двумя другими потирая влажные складочки. Я чувствую, как напрягается низ ее живота, и начинают дрожать ноги, когда я проникаю пальцами внутрь. Она прогибается в спине, раздвигая ноги. О, черт, у меня крышу сносит. Я перестаю себя контролировать, потому что ничего подобного не планировал. Просто она так кричала, что я завелся, и вот во что все вылилось. Она такая тугая, влажная и чувствительная, лучше, чем в моих фантазиях. Впереди, в самом конце тоннеля маячит свет, и я увеличиваю темп, трахая ее пальцами так же одержимо, как собираюсь сделать позже своим измученным ожиданием членом. Она успевает кончить до того, как поезд врывается в светлую зону. Снова сжимает мою ладонь, судорожно сдвигая ноги и плотно сокращаясь вокруг пальцев, впиваясь когтями в мою руку еще глубже. Моя эрекция причиняет боль, и я стискиваю зубы и осторожно освобождаю пальцы с блуждающей самодовольной улыбкой, глядя на ее раскрасневшееся потрясенное лицо, пересохшие дрожащие губы. За 30 секунд до торможения поезда медленно подношу пальцы, которые только что были в ней, к губам и пробую на вкус. Мел ударяет меня по руке, краснея еще сильнее и тяжело дыша. Мне жаль, что я не видел выражения ее лица, когда она кончала. Но мне нравится то, что я вижу сейчас. Она вошла во вкус. Сладкая, и ее желание пахнет безумием. Оно невероятно вкусное, как и она сама. Теперь... просто нужно дожить до конца программы, не трахнув ее между запланированными действиями. Когда мы выходим на улицу, она не позволяет мне взять ее за руку и, одарив злобным взглядом оскорбленной невинности, убегает вперед, обхватывая себя руками. С трудом сдерживаю дикое желание рвануть ее за серебряные пряди, намотав на кулак и притянуть к себе, запечатав рот жадным поцелуем. трахнуть его своим языком так же неистово, как 5 минут назад пальцем ее чувствительную развратную девочку. Но вместо этого просто обгоняю ее и преграждаю путь. «Брось, Мел, тебе же понравилось. К чему эти детские обиды?» — спрашиваю я. Она даже подпрыгивает от негодования, толкает меня ладонями в грудь, ударяет и снова толкает. Рычит, как рассерженная львица. Я поднимаю руки, демонстрируя свое поражение. «Ты воспользовался моментом!» — кричит она. «Подловил момент, когда я просто была не в себе!» «Тебе нечего стыдиться, Мел». Мягко произношу, и она пренебрежительно фыркает, показывая свое несогласие и презрение. «Ты испугалась, я помог тебе отвлечься. Относись к произошедшему проще». «Ты чертов извращенец, Адат! Вот ты кто! Я больше никуда не пойду. Хочу уехать в отель. Одна на такси». Пытается обойти меня, но я не позволяю. Беру за локоть, останавливая и не давая вырваться. «А со мной на Монмартр?» Спрашиваю я хрипловатым бархатистым голосом. «Поужинаем в ресторане «Две мельницы», где снимали Амели. Прогуляемся по площади театр, где начинающие художники выставляют свои работы и рисуют туристов. Купим свои портреты и поднимемся на смотровую площадку собора Сакре-Кёр, чтобы наслаждаться видом вечернего Парижа под ногами. А стена любви? Ты готова упустить подобный шанс?» С улыбкой искусителя соблазняю я свою падшую недотрогу. «А что мне ожидать от тебя там? Поимеешь меня в туалете или прямо на смотровой площадке на глазах многочисленных туристов?» Все еще злится Мел, хотя уже не так категорично. «Мел, какая богатая фантазия. Но ты рассуждаешь так, словно условно согласна на подобные варианты». Посылаю еще одну пленительную улыбку. И Мел хмурится, фыркает, вздергивая носик и снова обходит меня самым решительным видом. «Иди к черту, Саадат!» «Пошли со мной, Мел», — говорю ей в спину. Она поворачивается, сверкая глазами, прекрасная в своем негодовании, с рассыпавшимися по плечам платиновыми волосами, горящими щеками и чувственными губками. Я невинно хлопаю ресницами. «Без рук, Лана, обещаю!» Продолжаю врать с самым искренним выражением лица. Она пристально смотрит на меня, взвешивая про себя все «за» и «против». Я знаю, что она не сможет отказаться. Мой источник снабдил меня точными сведениями относительно ее пристрастий, и весь этот день должен был выглядеть как воплощенная мечта. Да черт, и Париж тоже можно плюсовать в общую схему плана по укладыванию Мелании Йонсен под меня. Наверное, это выглядит бредово, а я просто-напросто еще один скучающий миллионер, который не знает, как развлечь себя. Вот и придумывает различные цели, строит планы. Однако я искренне наслаждаюсь процессом охоты. «Одна попытка, слово или взгляд, и я вызываю такси. Ясно?» «Ясно, Мел. Быстро соглашаюсь я». Мы едем в такси представительского класса, сидя друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Я посмеиваюсь над ее запоздалой скромностью. Чтобы она не говорила, я буду сегодня делать с ней все, что захочу, и она сама будет просить меня не останавливаться. К Монмартру мы подъезжаем уже в сумерках. Хорошо, что я дважды был здесь, и расположение основных приторно-романтичных мест, в которые собираюсь отвезти Мел, смогу найти без карты. К слову, Монмартр — одна из главных достопримечательностей Парижа, представляющая собой холм высотой больше 100 метров, который венчает величественный собор Сакре-Кёр, к которому ведут 237 ступеней. Это культовое, колоритное место со своей неповторимой энергетикой и атмосферой. Он сохранил в себе образ типичного европейского квартала с извилистыми улочками, в которых так и хочется затеряться. Многочисленными уютными кафешками, стены которых исписаны посланиями клиентов и хозяев заведений, оставленных много лет назад, уличными выставками и музеями. Монмартр пленяет особенной архитектурой, так не похожей на каменные джунгли Нью-Йорка и вычурность и помпезность Анмара. Здесь все дышит вдохновением, которое толкало известных художников на их талантливые работы. Честно говоря, в таком месте даже я чувствую себя иначе. Хочется быть лучше, что ли? Совершить что-нибудь безумное, дать обещание, которое никогда не исполню. Влюбиться на один день в красивую девушку с самыми голубыми в мире глазами. Я держу ее в руке, увлекая по узким улочкам в сторону первой остановки. Мел в восторге замирает, когда мы выходим прямо к 40-метровой стене любви. Признание на 311 языках. О да, крошка, я знаю, ты поражена. Селфи, Лана? Спрашиваю я, доставая айфон. Потеряв дар речи, она может только кивать. Я обнимаю ее за талию, привлекая к себе. Мне это не нужно, но девочки любят все эти моменты с няшными обнимашками в мега-романтичных местах. Сопли и слюни. Делаю улыбочку и щелкаю наши лица на фоне стены любви. Показываю Мел, что получилось, и та радостно хлопает в ладоши, словно я только что ей колье из черных бриллиантов подарил. «Скинь мне, скинь мне!» — подпрыгивая, просит она. «Да, надо было начинать фотографировать ее раньше». Я передаю фото на ее мобильный, и она вскидывает голову, хмуря брови и сверля меня подозрительным взглядом. «Откуда ты знаешь мой номер?» — требовательно спрашивает она. «Крошка, у меня в телефоне полная база сотрудников. Это элементарно. Я не составлял на тебя досье». «Хорошо», — выдыхает с облегчением Мел, умиленно глядя на нашу фотографию. Я иронично вскидываю бровь, и, заметив мой скептический взгляд, она напускает на себя важный независимый вид. «Здесь есть признание на твоем языке?» — спрашивает Мел, поворачиваясь лицом к стене, а я с улыбкой смотрю на ее профиль. Она невероятно хорошенькая. Мне все в ней кажется правильным, гармоничным, пленительным. «На арабском и хинди. Турецкий тоже распространен в моей стране. Дед был турком». В Анмаре есть и свое наречие, но оно происходит из смеси многих языков. На арабском признание в любви звучит как «Ана бахэбэк», отвечаю я, продолжая улыбаться, как полный идиот. «Ама бахэбэк», повторяет задумчиво Мел, зачарованно разглядывая надписи. «Ана бахэбэк», поправил я. «Ана бахэбэк», автоматически повторяет она, не понимая, что делает со мной своими словами. В отличие от нее, я слышу звучание своего языка иначе. Последняя, кто говорил мне эти слова, была моя мать, которая учила меня сразу двум языкам — английскому и арабскому. «Ты только что сказала, что любишь меня, Мелим». Чувственным приглушенным голосом произношу я. Мел отрывается от созерцания стены любви и смотрит на меня долгим взглядом. Она не злится, не возмущается, не пытается отрицать и опровергать мои слова, не спорит, не дерется, а просто отворачивается и продолжает смотреть на надписи с признаниями. «Я нашла на английском!» — радостно сообщает Мел, толкая меня локтем в бок и показывая пальцем куда-то вправо. Я киваю, не сводя с нее глаз. Со мной что-то происходит неправильное, колющее прямо в сердце. Может быть, я совершаю ошибку. И весь этот Париж с его романтическими бреднями вверг меня во временное помутнение рассудка. Я снова фотографирую ее и отправляю фото. Она делает то же самое. Изучаем работы друг друга, беспечно улыбаясь. Но на то, самое первое, она смотрела совсем с другим выражением лица. «Пойдем, ты обязательно должна увидеть площадь театр». Я снова взял ее за руку и потянул за собой. «Да, я знаю. Я читала, даже не мечтала попасть туда». Восторженно щебечет Мелания, пока мы блуждаем между старинных домов и построек, приближаясь к центральной площади, где сохранилась архитектура XVIII века. «Здесь писали свои работы Пикассо, Дали и Утрилло», просвещает меня Мелания. «И Тулуз-Лотрек». С непроницаемым видом добавляю я. Она даже замедляет шаг, удивленно глядя на меня. «Именно он прославил Мулен Руж». Поясняю снисходительно. «Ты разбираешься в живописи?» спрашивает Мел, даже не пытаясь скрыть своего недоумения. «Готов поспорить, что знаю больше художников, чем ты, Лана». «Ну уж нет, здесь ты меня не переспоришь», самоуверенно заявляет Мел. «Выбирай предмет спора». Подлавливаю ее на слове. «Ты проиграешь, Джаред». Мелания смеется и качает головой. «Хорошо, буду рад выполнить любое твое желание, крошка». «Отлично. Любое желание», — кивает она. «Я начинаю. Бернар Эмиль». «Жан Беро», — подхватываю я. Она снисходительно ухмыляется. «Ван Гог». «Жорж Брак». «А ты хорош», — с уважением кивает, глядя на меня. Вся ее ирония постепенно улетучивается. «Сюзанна Валадон». «Пикассо», — быстро отвечаю я. «Анри Матисс». Теперь Мелания уже начинает немного волноваться. «Фрейндлих Отто». «Поль Сезанн». Нервно бросает она, потратив полминуты на раздумье. «Полсиньяк». Все так же быстро и четко отвечаю я. «Морис Утрилло». «Не, было». Отрицательно качаю головой, с самодовольной улыбкой глядя на побледневшую Меланию. Она близка к панике, волнуется, и поэтому думать получается еще сложнее. «Но я назвала трех художников до спора», — пытается схитрить и выровнять счет. «Это не считается». «Почему же?» «Ладно», — едва заметно киваю я, останавливаюсь, глядя в растерянные глаза Мелании. «Писарро, Ренуар, Стейнленд». «Ренуар — живописец», — почти злорадно сообщает Мел. «Не вижу разницы, но... Окей, Чарльз Стрикланд». «Чёрт, не может быть! Подожди, Амадео Модильяни!» Радостно кричит Мелания, начиная пританцовывать. Не могу удержаться от смеха. На нас оборачиваются люди, а она продолжает отбивать подобие чечетки, празднуя свою победу. «Съел, Джаред?» — показывает мне язык. «Жорж Пьер Сера». Серьезно выдаю я, наблюдая, как улыбка сползает с ее лица, а радостные искры в глазах меняются мрачным выражением. «Любое желание». Лениво напоминаю я, широко и хищно улыбаясь. Мелания снова становится бледной, как полотно. «Не собираюсь делать ничего такого, Джаред». Скидываю брови в притворном недоумении. «Ничего такого я не попрошу». Заверяю я свою маленькую наивную дурочку, пытаясь припомнить, когда она перестала быть этой сучкой. «Пусть будет банальный массаж. И даже не всего тела». Плутовато улыбаюсь, замечая, как розовеют ее щеки. «Может быть, массаж руки?» — с надеждой спрашивает Мел. Я смеюсь, протягивая руку и тяну ее к себе за запястье. «Малышка, массаж спины. И если будешь спорить дальше, я приплюсую низ живота». «Ты...» — поджимая губы, шипит мне в лицо Мел, пытаясь вырваться. «Успокойся, злючка. Пропустишь много интересного». Мы оказываемся на аллее, заполненной уличными художниками и карикатуристами, которые рисуют и тут же продают свои работы. На время теряю Меланию из вида, которая убегает вперед, заглядывая в холсты почти каждому художнику. Удается найти ее в самом конце улицы, спорящей с одним из представителей местной богемы о каких-то заумных художественных заморочках. Я на самом деле плохо подготовился и выучил только фамилии известных художников, которые писали свои работы на Монмартре. Был уверен, что пригодится. К тому же память у меня отличная. «Хочешь, я закажу твой портрет?» — спрашиваю я у Мел, когда она машет на прощание своему оппоненту, и мы двигаемся дальше. Она пожимает плечами, не выказывая особого восторга. «Я могу, кстати, написать твой, и бесплатно», — произносит Мелания, разглядывая очередной шедевр. «Ты правда можешь?» «Конечно», — кивает Мел. Она поворачивается и обращается к карикатурщику на французском, показывая на его чистый холст и карандаши. Они быстро договариваются, и с Мел даже не берут денег за аренду принадлежностей. Снова этот ее дар очаровывать людей с первого взгляда. Кажется, художник даже рад оказать услугу коллеге. Мелания занимает его место, показывая мне, куда встать. «Мне еще не доводилось быть моделью». Честно говоря, чувствую себя неловко, ощущая ее пристальный, изучающий взгляд. Она максимально сосредоточена, не отвлекается на болтовню и ругается, когда я пытаюсь рассмешить или подразнить ее. Я уже начал раздражаться, переминаясь с ноги на ногу, но все закончилось довольно быстро. «Мерси». Мило улыбается она художнику и, забирая лист с холста, возвращается ко мне и со смущенной улыбкой подает свою работу. Я беру свой портрет, ожидая увидеть что-то наподобие карикатур, которые мы сегодня видели, с длинным носом, асимметричными чертами лица или коровьими глазами. Но Мелания нарисовала меня красивым, лучше, чем я есть на самом деле. Сложно объяснить, но мне почему-то стало стыдно на долю секунды, когда я взглянул на отображение того, что видит она, глядя на меня. Мел пририсовала мне несуществующие эмоции и чувства, улучшила мой портрет, доведя его до совершенства. Наверное, мне удалось. Но это не внушает ни радости, ни мрачного удовлетворения. «Ты в меня влюбилась». Говорю я совершенно серьезно, почти с сожалением, глядя в распахнувшиеся аквамариновые глаза. «Дурак», — Поджимая губы и мучительно краснея, Мелания резко разворачивается и снова убегает от меня. Я не двигаюсь, не несусь за ней вслед. Точно знаю, что она вернется. И она возвращается. Запыхавшаяся, злая, прекрасная, такая желанная, что каждую мышцу моего тела сводит от потребности прикоснуться, заполнить собой. «Я в тебя не влюбилась!» — тыкая в меня пальцем, яростно говорит Мелания. Я широко улыбаюсь и склоняю голову в знак согласия. «Конечно, влюбилась, крошка!» «Я просто пошутил, Лана, а ты так взъел, и словно я правду сказал». «Нет, ты самодовольный павлин». «Симпатичный павлин получился. Показываю ей ее работу». «Спасибо, мне нравится». Мы какое-то время соревнуемся, кто кого переглядит, и Мел сдается первой. «Не за что», — отвечает она с неуверенной, немного робкой улыбкой. Дальнейшее путешествие по Монмартру происходит спокойнее. Может, потому что мы оба устали от этого безумного дня. 237 ступеней к собору Сан-Крикер кажутся мне бесконечными. Несколько раз мы садимся прямо на ступени, чтобы передохнуть, болтая о всякой ерунде, глядя на звезды и огни Парижа внизу. Можно было воспользоваться фуникулером, но мы были уверены, что осилим подъем, и немного не рассчитали свои силы. Но когда цель достигнута, и мы стоим на смотровой площадке среди толпы остальных туристов, непередаваемое ощущение, от которого захватывает дух, охватывает нас обоих, когда мы смотрим на красоту, сотворенную руками людей, простирающуюся под нами. «Невыносимо прекрасно», — произносит Мел, слегка поворачивая ко мне голову. Я обнимаю ее за талию, и это кажется таким естественным, что ни она, ни я не испытываем ни малейшего желания разорвать объятия. С удивлением замечаю, как ее глаза наполняются слезами, когда она снова смотрит на пейзаж, который открыт нашему взору. «Ты плачешь?» — спрашиваю я мягко, стирая щеки скатившуюся слезинку. «Почему мне кажется таким трогательным все, что происходит сейчас?» «Это... от счастья», — признается Мел. И ее слова снова что-то переворачивают во мне, задевая за живое. Еще не поздно прекратить все и оставить ее такой, как сейчас, плачущей от счастья, получившей свой билет в мечту, влюбленной в неплохого парня, который честно ей признается в своих грязных планах, попросит прощения и отвезет в отель, потом пришлет букет цветов и уедет в свой Анмар, чтобы исполнить долг и жениться на другой. Но я плохой парень, который продолжит свою нечестную игру, превратив слезы счастья в слезы боли и отчаяния.